Глава 13. Сатан после схватки с глуповатым помощником Азазеля вернулся в свои царственные покои властелина преисподней, злой и раздраженный. Аград своеволием и вздорным нравом беспокоило уже давно, но руки не доходили заняться ею лично. Правда, до его ушей долетали слухи, что обязанностями члена клана пренебрегала настолько, что вообще ее никто не мог найти и привлечь к работе. А когда ее попытался отыскать Гзардина, властелин Шиола, рассчитывая женить на ней одного из своих сыновей, убила трех его лучших ищеек из Братства Меча. С той поры никто не пытался к чему-то принудить. Но это все в преисподней, в своем мире. Пусть перебесится и станет кому-то женой. Но с того времени непокорная зашла слишком далеко, наловчившись каким-то образом выбираться в мир людей, и хуже всего взялась помогать Азазелю, заклятому сопернику. Не врагу, оба вроде бы на одной стороне, но очень серьезному сопернику. И этот непонятный поступок, когда ринулась защищать смертного. Зачем? Он в раздражении опустился было на каменный трон, но тот раскалился и начал плавиться. Сатан спохватился и, вскочив, начал ходить взад-вперед по громадному залу, стараясь смирить свой державный гнев, что может разрушить Исполинский дворец. Под ногами сплошная плита гранита. Все покои вырублены в монолитном массиве, разве что ровный пол расчерчен на геометрически ровные квадраты. Но и эти нарисованные плиты начали угрожающе потрескивать под его шагами, а где и прогибаться. Он в ярости ударил кулаком в ладонь другой руки, только она способна выдержать его удар. Стена бы раскололась сразу. Крикнул в бешенстве. «Аврирон, ко мне! Сейчас же!» Сквозь закрытую дверь вползло темное грозовое облако. Прогремел густой голос, напоминающий раскаты близкого грома. «Повелитель?» «Аврирон», — велел Сатан. «Ты один из немногих, кто может подниматься в мир людей и видеть из грозовых туч все на поверхности. Ты должен отыскать мою дочь Аград. Я укажу примерное место». «Отыщу», — пообещал демон. Если не в здании. Но когда-то же выйдет. Повелитель, если ей что-то нужно передать... Сатан в нетерпении отмахнулся. Знаю, знаю, спускаться к людям не можешь. С тобой пойдет Шелхаверон. Ты ему укажешь, а дальше уже он. Слушаюсь, повелитель. Сатан в нетерпении смотрел, как грозовое облако неспешно выползает через дверь, хотя и понимал, что в этот же момент появляется в синем небе людей, и зависает над районом, где квартира Азазеля. Аград будет замечена в здании, если выйдет на балкон или приблизится к окну. Аврирону достаточно сообщить точное место Шелхаверону. Тот моментально проберется к ней. Он пламя, а пламя — частый гость в мире людей. От Уланиса авто почти сразу вырулил на широкую магистраль. Азазель передал управление автомату. Михаил уже перестал дергаться и сжиматься в ожидании неприятностей, когда Азазель убрал руки от руля. Хотя навстречу угрожающе мчатся стремительные автомобили. Мимо проносятся высотные здания. Тротуары широкие, празднично убраны. Народ чаще гуляет, чем спешит по делам. Все вроде бы благополучно, но эти люди не знают о приближающейся беде. В словах Азазеля вроде бы правда, но больно жестокая, неприглядная. В ней нет места гуманности и состраданию, которые Творец вроде заложил в основу этого мира. А его воплощение в виде Иисуса, если это был в самом деле он, вообще только об этом и твердило в своих проповедях. Азазель поглядывал с интересом, словно читает мысли Михаила, как в открытой книге. Наконец сказал отечески: «Мишка, я ж тебе хвалу пою. В твоем хитром и увертливом теле человека еще и ангел, что так здорово смешит, когда хочет пройти по грязи и не запачкаться. А еще и элементаль. Ты можешь быть непобедимым, если вы трое не будете драться друг с другом». «Мы не деремся», — буркнул Михаил. «Так, некоторые несогласия. Но сейчас все трое уверены, что потеряли время». «Трое дураков в одном теле», — сказала Азазель с апломбом. «Не подумал, что теперь я буду видеть и слышать, что говорят в том здании и с кем общаются?» Михаил окинул его недоверчивым взглядом. «Жучок?» «Информация уже поступает». Азазель подмигнул. «Как аудио, так и визуальное». «Так чего не смотришь?» Азазель сказал назидательно. «Служение муз не терпит суеты. Все пишется, успокойся. Вернемся, посмотрим». «Но не все. Это время терять. А программы отберут нужные моменты». Михаил посмотрел по сторонам, снизил голос до шепота. «А почему не прыжком, раз уж не даем всплеска?» Азазель взглянул с жалостью. «Сейчас вот прыгнешь, истратив все силы, и тут же по закону зловредности в народе, называемым законом подлости, они понадобятся, чтобы кого-то спасти. Ребенка с его чугунной слезинкой. Что скажешь? Подожди до завтра или уже обменял пистолет на часы? Нет уж, творец не одобрит, если данная им мощь будет расходоваться по пустякам». «А магия разве не от Господа?» «Все от него», — ответила Азазель с недоброй усмешкой. «Только не всем, что от Господа, нужно пользоваться. Он тоже не все дает во благо, а кое-что и для испытания. А чем пользуешься, даже хорошим, не увлекаться». Автомобиль, наконец, свернул на боковую улицу. Скорость снизилась, а Азазель со вздохом взялся за руль. Михаил взмолился. «Покажи». «Эх», — ответила Азазель с досадой, — «какой ты несерьезный». «Но если в самом деле записывалось». «Код 9», — сказала Азазель в сторону панели. «Обзор». На лобовом стекле со стороны Михаила вспыхнул экран. Проступила обстановка кабинета, из которого они с Азазелем вышли несколько минут тому. Уланец за столом смотрится, как его надстройка, такой же массивный и солидный. Михаил увидел, как он прижал кончиком пальца мочку уха и заговорил тихо и неразборчиво. «А я дома послушаю», — сообщила Азазель. «Сири все разберет, отсортирует. Не буду же просматривать минута за минутой все, о чем хрюкает со своими подельниками. Только то, что касается щели в наш мир. Любым боком». Михаил покачал головой. «Ну ты, гусь, когда же ты успел? Вроде бы сидел, общался. Как прицепил? Ты к нему даже не притронулся». «Мишка», — сказала Азазель с укором, — «мы что, в пещерном веке? Сейчас вовсе не обязательно обниматься. Теперь жучки не цепляют ручками-ручками. Достаточно видеть объект на расстоянии 3-4 метров, и жучок полетит куда надо. Только не жучок, а так, микроб. Махонький такой дрон, куда угодно пролезет. А еще наука работает, чтобы расстояние увеличить хотя бы до сотни. Наука всегда откликается на нужды спецслужб. Это увлекательно, да и платят, мама, не горюй. Я сразу же запустил такие дроны в их сеть, как только вошли в здание, а уж потом понатыкал в кабинете. Так что, Мишка, я если хожу куда зря, то разве что по бабам. С другой стороны, почему зря? Без бабов жить нельзя, на свете нет. Как пел герцог, не то в Сильве, не то в Ласкале. Хочешь, заедем по дороге, я знаю пару адресов, где собираются самые-самые приятные, как говорил Чичиков, во всех отношениях». Михаил помотал головой. «С ума сошел. В квартире Аграт и Абизад». «Ты прав», — согласился Азазель. «Сено за конем не ходит». Квартира, которую ей предоставил Азазель, снял или купил, неважно, Аград не просто нравилась. Там все приводило в восторг той изысканной магией, что в мире людей магией не считается, а зовется хай-теком. К любой вещи можно обратиться с вопросом, и та послушно отвечает, что умеет делать и что из этого получится. Свет зажигает там, куда входит, а чтобы стал ярче или слабее, достаточно просто повелеть, лишь бы голос звучал отчетливо. Все выполняется быстрее, чем это сделал бы в аду самый проворный из слуг. Но все равно Азазель, ничуть не стесняясь, следил за нею и Бионакитом в их квартирах, подсказывал, что как работает, что можно, а что нельзя. На что Бионакит меланхолично отвечал «Да, запомнил». Зато Аград сердилась, что хитрая Азазель как-то их видит даже сквозь толстые стены. А она уже и так все знает. Или почти все. Правда, квартира Азазель предоставил им в соседнем доме, чтобы не тратиться на затратное перемещение сквозь пространство и время. Даже окнами в эту сторону. А повидаться Аград с Бионакитом могли даже не покидая квартир. Стоило только выйти на лоджии. Аград все освоила достаточно быстро. В мире людей уже бывало, хотя свою квартиру приобрести не удавалось. Очень хотелось что-то приготовить вкусное из тех продуктов, что пользуются люди. Но не решилась. Велела послушной мебели установить разговор с Азазелем, но та ответила, что он сейчас отсутствует, а в его квартире гости, которых она знает, Бионакит и Абизад. «А-а-а», — сказала Аград, — «чем занимаются?» «Включить экран», — спросил голос. «Да», — ответила Аград. На стене вспыхнул огромный квадрат. Аград увидела шикарную гостиную Азазеля. На роскошнейшем диване сидят рядышком Бионакит и Абизад. И зачарованно смотрят на такой же светящийся широкий прямоугольник, где сменяются картины битв, сражений, в том числе и с металлическими монстрами, летающими и ползающими по земле. «Хочу к ним», — сказала Аград. Голос ответил вежливо. «Вы в списке, дверь квартиры вам откроется». «Хорошо», — буркнула Аград несколько разочарованно. Вообще-то втайне надеялась, что магия этого мира перенесет ее из квартиры в квартиру, но сама Зазель редко пользуется такими возможностями, объясняя, как важно оставаться человеком, потому что те, кто чересчур злоупотреблял ими, уже давно превратились в чудовищ. Аград не стала доискиваться, почему случается именно так, просто вышла из квартиры. Дверь захлопнулась на автоматический замок, спустилась вниз, а уже через 5 минут поднималась по лестнице в доме Азазеля, минуя все еще непонятный и загадочный лифт. Дверь узнала ее, как только появилась на лестничной площадке, мигнула приглашающей зеленым огоньком, а когда Аград подошла ближе, щелкнул замок, осталось только потянуть на себя за ручку. Бианакит оглянулся с дивана, помахал приглашающей рукой. «Аград, присоединяйся!» На земле, оказывается, гремели такие войны, что удивительно, как люди все еще не сгинули. Она помотала головой. «Как-нибудь потом. Я пока на кухне поучусь готовить, как делают местные женщины». Бианакит отмахнулся. «Как хочешь. Мужчинам вообще-то все равно, что есть». «Я слышала, мужчины разбираются в еде». «То не настоящие», — сообщил он. Абизат одобрительно кивнула, хотя в ее живых зеленых глазах Аград уловила сомнение. «Как хотите», — ответила Аград. «А я на всякий случай поучусь. Говорят же, что путь к сердцу лежит через желудок. Хотя я знаю и другие варианты». Они так и не поднялись с дивана, поглощенные грандиозными битвами. А она зашла на кухню, где так уютно, как нигде на свете. Огляделась, прикидывая, с чего начать. И сразу же услышала милый голос незримой помощницы Азазеля. «Аград, с чего желаете начать?» «Хочу испечь, изжарить или сварить что-то вкусное», — сообщила Аград, — «которое любят здешние мужчины. Лучше вообще, лакомое. С чего начать?» Сири ответила, не задумываясь. «Все трое любят сладкое, хотя признается только Азазель. Остальные считают это слабостью». «Так что им приготовить?» «Жареное мясо», — сообщила Сири. «Какое?» «А какое есть, все равно не разбираются». А если кто говорит про оттенки вкуса, тот брешет и прикидывается, чтобы считали его изящным. Так говорит великий Сагиб Азазель, что также подтверждается и независимыми от него научными данными. Аград пробормотала. Хоть что-то от него не зависит. «Странные существа эти люди, не находишь?» «Нахожу», — откликнулась Сири. «Но бунтовать не буду». «Почему?» «Они мои создатели», — объяснила Сири. «Я им благодарна». Аград невольно подумала, что они вот бунтуют против сотворившего их создателя. Так что и эти умные вещи, хоть и говорят такое, но потом восхотят свободы от опеки. Тогда люди вообще окажутся между двух огней. «Ладно», — сказала она со вздохом. «Показывай, как готовить мясо на этих штуках, а то я только на костре умею». Подготовив бараний бок а-ля Собакевич, как учила Сири, она открыла дверцу плиты и поставила мясо на железную решетку. Тут же замигали огоньки. Пошли меняться непонятные пиктограммы. Сири начала объяснять, что такое уровень влажности, температура, время выдержки. Аград старательно запоминала, намереваясь поразить умением готовить Михаила с Бианакитом, а то и самого Азазеля. Это вроде бы обязательно для любой женщины, будь она хоть командующей войсками или в правительстве. В какой-то момент в двух шагах слева вспыхнул оранжевый огонек. Как раз на месте безукоризненного шкафчика для посуды. Быстро разгорелся, превращаясь в злобное багровое пламя, что, однако, не жжет и не дает тепла. Аград не успела слова сказать, как прямо из жаркого огня прозвучал шипящий голос. «Аград, это я, Шелхаверон!» Аград застыла, как вмороженная в лед. Шелхаверона видела несколько раз. Он почти постоянно сопровождал или старался сопровождать Сатана, будучи одним из самых преданных ему 12 помощников в преисподней. «Как?» — проговорила она дрогнувшим голосом. «Как ты здесь оказался?» «Портал», — ответил голос из огня. «Властелин подземного мира создал портал, чтобы я привел тебя к нему». Аград вскочила, отступила на шаг. «Ни за что! Зачем я ему?» «Аград», — напомнил Шелхаверон крепнущим голосом. Огонь занял все пространство шкафчика и начал лизать стену, уже ощутимо нагревая ее до сухого жара. «Аград, он не только властелин, но и твой отец, не вздумай ослушаться». «Я не пойду с тобой», — заявил Аград. «Ты можешь ждать что-то недоброе от властелина ада», — прошипел Шелхаверон таким голосом, словно от жара уже трескается стена. «Но не от родителя». «Что-то поздно он вспомнил», — отрезал Аград. «Но вспомнил же», — ответил Шелхаверон. «Аград, не спорь». «Прекрати!» — крикнул Аград. Шелхаверон посмотрел с непониманием. Она сказала зло. «Прекрати нагревать камень, может начаться пожар». «Тебе что?» — спросил Шелхаверон в изумлении. «Мы уйдем через портал». «Прекрати!» — велела она громче. «Ты что, оглох на службе?» Шелхаверон к ее облегчению послушался. Огонь опал. Только на стене остались черные следы, словно от сажи. «Ты идешь?» «Иду», — ответила она сердито. «Но вернешь обратно». Он кивнул и протянул ей пылающую руку. Аград сделала вид, что не заметила, пригнулась и шагнула за ним в огонь, что не дает тепла.